and LT, P-Style, равно NGT. Глава 20. Посули мне смерть. Озарение пришло внезапно, посреди ночи, когда провалилась ненадолго Мирослава Никитична в дурную дрему. В том полусне гнался за ней по лесу серый волчище с желтыми глазами, а когда настиг, опрокинул навзничь одним махом и заговорил голосом покойного Ратмира. «Пришла пора за грехи расплачиваться, Мирославушка». Мирослава Никитична проснулась резко, хотела сразу к распахнутой балконной двери броситься, воздуха свежего глотнуть, но запуталась в одеялах и по доле ночной рубахи дошмякнулась бестолково на пол. Ударилась бедром и локтем, слезы из глаз брызнули. А отчего плакала, и сама не знала. Боль или страх разреветься заставили, поди разбери, когда нервы истрепались совсем, а голова соображает туго от утомления. Но смысл сна понять ума хватило. Посидела Мирослава Никитична еще чутка у кровати, слезами пол оросила как следует и поднялась, потирая ушибленный локоть. В глубине души все ждала, что Велимир на шум прибежит, не мог ведь не услышать такой грохот слухом своим звериным, но муж не явился. С того дня в лечебнице, когда Баюн порчу изъял, Велимир постель с женой больше не делил, велел слугам себе отдельный покой приготовить. Казалось, весь мир вдруг ополчился против Мирославы Никитичны. Муж охладел и тайнами собственными обзавелся. Сын грозился голову отсечь. Дочери тоже на мать обозлились, к отцу зрящему в немилость впала, даже баюшка отвернулся. Ох, и паршиво же было на душе, а жить дальше все равно как-то надобно. Мирослава Никитична вышла на балкончик. Когда эту усадьбу строили, она еле как упросила Велимира расположить их спальню так, чтобы с балкона вид открывался на парк городской, а не на сторожный монастырь. Сейчас была этому несказанно рада. Тошнило ее уже и от монастыря, и от башни житницы чар, и от дома прозрения, где члены Вящего совета и их бесчисленная свита заседали и работали, не говоря уже о храмах без окон. Однако, глядя на деревья, вскоре ощутила тревогу. Напоминал ночной парк тот самый лес из сна, и снова прокатилась по телу дрожь, а сердце сковал страх. Как не догадалась раньше? О чем не догадалась, Никитична? Хорошо знакомый вкрадчивый голос донесся из темноты, а следом на перилах возник Баюн в образе обычного черного кота. У Мирославы Никитичны от неожиданности чуть сердце из груди не выскочило, но она быстро взяла себя в руки. Хоть и зазорно было стоять простоволосой в одной ночной рубахе перед чужим мужиком, пусть и не совсем человеком. «Помнится, ты говорил, я тебе больше не интересна», насупилась Мирослава Никитична, возвращаясь в комнату и беря со стула шаль, которую поспешила накинуть на плечи. «А еще я велела в мысли ко мне не лезть без спросу». Она вернулась на балкон и, прикрывшись, ощутила себя увереннее. «Так что валил бы ты, баюшка, отсюда на все четыре стороны». Черный кот по своему обыкновению потянулся, прогнувшись в спине, почесал когти о дорогие деревянные перила, оставив на них глубокие борозды, и спрыгнул к Мирославе Никитичне. Еще в воздухе сквозь его шерсть пробилось алое свечение, тело начало увеличиваться и менять форму, а мех посыпался на пол. Стройным тополем, молодым и красивым до ума помрачения, вытянулся перед главой житницы уже баюн человек. Ну что за нахал? «Прикройся», — Мирослава Никитична сорвала с себя шаль и швырнула ею в беззаботно скалящегося парня. «Прям так сразу, прикройся», — приуныл баюн, поймав шаль. «Не люблю я одежды эти ваши человечьи, Никитична. К тому же я не только лицом пригож». Он без капли стеснения потряс пригожим местом. «Любуйся, мне не жалко». Мирослава Никитична от возмущения едва речь родную не позабыла, но пощечину баюшке отвесила смачную. «Ахальник! Потаскун бесстыжий!» Улыбка баюна стала наглее. Он откинул назад длиннющие волосы, все же обмотал бедра шалью, потер щеку и промурлыкал. «Так уж и быть, прощаю», и вдруг перестал улыбаться, что в его случае означало крайнюю степень озабоченности и тревожности. «Я, Пьервый, тебя обидел. Ты в праве злиться. Если ты так извиняешься за слова на площади, то я еще подумаю над тем, как тебе лучше загладить вину». У Мирославы Никитичны от сердца отлегло. Отношения их с баюном были до нельзя запутанными, полными недомолвок и упреков, а то и оскорблений, но как бы поразительно ни звучало, это пугающее, сумасбродное создание было ее единственным настоящим другом. И хотя Баюшка всегда пытался держаться несколько отстраненно, глава житницы точно знала, у него ближе нее тоже никого нет. «Пока придумываешь, может, расскажешь, что значил твой саон?» Мирослава Никитична нахмурилась так, что изящные брови почти сошлись на переносице, а мелкие морщинки на лице стали видны отчетливо, как никогда. Их взаимное с Баюном недоверие друг к другу не позволяло общаться простодушно и вынуждало, прежде чем выдать хоть толику драгоценной информации, продумать все наперед на сотни шагов. «Ты разве не должен быть уже на полпути к стражу?» Задать встречный вопрос показалось наилучшим решением. «Я щиол, что следует сначала узнать врага получше. Брешешь, баюшка, и не краснеешь. А тебе брехать не пристало, чай не псина дворовая. Расскажи, Никитична». Баюн приблизился на полшага. Мирослава Никитична не шелохнулась. «Ты первый, баюшка. Поведай-ка мне о том, как Велимир про тебя узнал, и отчего волшбы не чурается более. А я взамен, так уж и быть, расскажу, кто на самом деле этот твой страж». «Не мои секреты, Никитинча», попытался извернуться Баюн, состроив жалостливую мину. Но глава житницы только глаза в нетерпении закатила и вздохнула разочарованно. О сохранности чужих секретов баюшка отродясь не пёкся, разве что его к тому колдовскими клятвами принуждали, как это практиковал отец зрящий. И сейчас парень уперся явно для виду, любил он покапризничать чисто от скуки и забавы ради. Оба ослами упрямыми уставились друг на друга. У Баюна за спиной вырос пушистый черный хвост, которым он принялся недовольно размахивать, отчего чуть не слетела прикрывающая срам шаль. Наконец, баюшка сдался и кивнул в сторону спальни. Они вошли, притворили за собой балконные двери. Парень уселся в кресло у трюмо, заставил исчезнуть хвост и придирчиво осмотрел свои длиннющие, спутанные после обращения волосы, которые касались пола, когда он сидел. Мирослава Никитична взглядом дала понять, что может с этим помочь. Баюн также молчаливо дал свое согласие. И когда она принялась приводить в порядок черную густую шевелюру, он заговорил. По сути, не было в словах Баюна ничего для Мирославы Никитичны нового. Первотень пробуждается, чует необратимое нарушение равновесия и изливает свой гнев на междукняжье вехами. Рвется пространство, смешиваются нафь и явь, рубеж по швам трещит, а удерживать его давно стало некому. Вот и разбрасывается вынужденно межемир годами, накопленный от верующих силой, пытается и вех хоть немного усмирить, и оковы на богах укрепить, и при этом контроль над псами своими не утратить. Да последнее все труднее дается. Давно создал межемир оборотней. Столетиями они плодились, с простыми людьми, а то и с нечистью кровь смешивая. Нынче сильно уменьшилось в их телах присутствие божественной души, все чаще скидывают они цепи вечного подчинения, начинают своевольничать. Слушая, Мирослава Никитична не могла не заметить, как искрятся злорадством глаза Баюна, когда говорит он о неудачах, постигших межемира. Признаться, она и сама в душе ликовала, пусть и была в противостоянии межемира с первотенью на стороне первого. Все-таки если выбирать между врагом, которого изучала годами, и уже знаешь, почитай, как лучшего друга, и неизвестным озлобленным существом, силой праматери не уступающим, то все очевидно. У межемира есть слабости, и о них известно, об уязвимостях первотени остается лишь гадать. А Баюн тем временем продолжал рассказывать. Велимир оттого обо всем знает, что занял пост вершителя, который испокон веков только прямые потомки Умрана наследовали. От настоятелей сторожного монастыря и вершителей межемир правду никогда не таил, ведь они всегда по доброй воле на его стороне были. Со временем поведали бы истину и Бергу, как пришел бы его черед вершителем становиться. А пока за всем Велимир приглядывает, обучен он и его несколько доверенных подчиненных вычислять тех, чья связь с Создателем истончилась и грозит вот-вот оборваться. Таких ловят и приводят к межемиру. Коль удается связь укрепить, отпускают, чтобы и дальше вящему совету служили, коль не исправить уже ничего, на месте умерщвляют. Так погибли все гонители, в стародубки посылаемые. Там, у озера Искренки, что в древности считалось воротами в саму Навь, Межемир власти почти не имеет. Так как добровольно он от владения Навью отрекся, мир мертвых более не желает его принимать и в себя пускать. А вот стражу, видать, благоволит. Взгляд Баюна на словах о страже каким-то нездоровым возбуждением засиял. Мирославу Никитичну аж передернуло. Баюшкино душевное равновесие очень мало что пошатнуть могло. Допреж не видала глава житницы, чтоб его буквально потрясывало от обуявших чувств. Впервые заметила мурашки, бегающие по обнаженной спине и рукам. Дальнейшая речь его сделалась торопливой, как у человека чем-то крайне увлеченного и желающего с другими свои восторги разделить. Всех, кого страж под защиту берет, по разумению Баюна, Навь помогает от гонителей сберечь. На многие версты окрест Искренки само пространство волшбу от слуг Межемира и от него самого прячет. И только если страж ослабнет или при смерти будет, может та волшба заметной стать. Вот все гонители и возвращались из стародубок, несолоно хлебавши. Вскоре начинали они блажить. Ведь окончательно рвалась их связь с Межемиром у Искренки, где сила иная верховодит. Но, увы, поздно отец зрящий во всем разобрался, лишь когда послал туда Берга, чья связь с Создателем уж точно должна была любое вмешательство со стороны выдержать. До того дня в существовании стража сомневался. Потому как только праматерь его создать могла, а она уже полтысячелетия не в состоянии творить. Баюн поерзал на стуле. Снова появился хвост, кончик которого скользнул по подбородку Мирославы Никитичны. Она недовольно отмахнулась от пушистой метелки. Баюшка хвост себе на колени положил и принялся поглаживать, не прерывая рассказ. Берга потерять отец зрящий боялся, тянул с отправкой в стародубки до последнего, много с настоятелем и вершителем советовался. В итоге решили, что больше откладывать нельзя. Если стражи теперь не словить и его силой не укрепить оковы богов, чтобы мог Межемир свою мощь только на борьбу с первотенью тратить, все потеряно будет. Берга с Лутаром вполне можно принести в жертву ради общего блага, если все не по плану пойдет и проиграют они стражу. Зато выманят, и Межемир убедится, наконец, в его существовании. Но, как известно, все пошло наперекосяк. И ладно бы страж просто убил Берга и Лутара. А нет, Мирослава Никитична вмешалась, решила заговор Эр на сына накинуть, и страж убивать гонителей не стал. А что дальше? А дальше страж вернет Лутару воспоминания, тот непременно поделится с Бергом, пошатнет его веру в вящий совет. Но главное, страж может додуматься использовать чистую кровь Берга, чтобы изучить его связь с Межемиром и на основе этой крови создать антизаклятие, связь навсегда отменяющая, и лишится отец зрящий своей армии непобедимой. Вот и решил отец зрящий, что пришла пора дать баюшке порезвиться, Велимиру и настоятелю его представил, дабы в будущем недоразумений избежать. Ведь коль все получится, Баюн озерец и стародубки с лица земли сотрет, стража приведет и на потомственных ужаса нагонит. Заодно князей Овражного и Дремского княжеств, о грядущем восстании которых много толков ходит в последние месяцы, к послушанию призовет. Мирослава Никитична внимала Баюну жадно и поражалась тому, какой паутиной лжи окутал всех отец зрящий. Еще в молодости приставил ее за родом вершителей для него шпионить, контролировать их, а на деле шпионили они с Велимиром друг за другом. Велимир совету на главу житницы доносил, чтобы черту в своих бунтарствах не переходила, она следила, чтобы не удумал какой ворог залетный умрановых потомков с пути истинного сбить. Ой, дураки! Любовь? Какое там? Гнусь одна, интриги и предательство. И сама она, и Велимир ее, бестолочи подле Межемира, не более. Захотел, и все у них отобрал, взаимное доверие, теплоту душевную, сыновей. Ясно же, как день, что в их нынешнем положении противопоставить совету им больше нечего, кроме своего слепого подчинения. Иначе жизнь дочерям и внукам не выторгуют. Так зачем ты заговор Аор тот наложила? Баюн смотрел на стоящую за его спиной Мирославу Никитичну через зеркало, перед которым сидел, все еще теребя свой хвост. Я не знала, что отец собирается стража убить и забрать его силу. Думала, он и правда согласился с моим планом ведьм о помощи в борьбе с вехами просить. Тяжело вздохнула Мирослава Никитична. Я нашла в одном из древних свитков упоминание, что раньше, когда люди к стражам за помощью кого-нибудь посылали, они гонца таким заговором покрывали. Так страж еще до знакомства понимал, что не враг идет, а друг. Я верила, что так возрастут шансы Берга упросить стража помочь. И подумать не могла, что отец нарушит обещание, Берга обратит и как простое оружие использует. Баюн хмыкнул неопределенно. А потом вдруг зябко стало, и впервые заговорил он с ней голосом незнакомым, хрипловатым и низким, без привычного тягучего мурлыканья. И этот голос пробирал до костей, будто доносился он из глубин пропасти бездонной, рождаясь в кромешной тьме и холоде лютом. «Ты спрашивала, на что можешь обменять жизнь Берга?» Баюн встретился с Мирославой Никитичной глазами в отражении. Она от страха оцепенела и даже волосы ему расчесывать перестала, так и замерла с занесенным над макушкой гребнем. «Сон мне свой объясни. И скажи честно, есть ли у этого стража сила, способная меня убить и даровать желанное вечное забвение?» Горящий алым взор Баюна наполнился надеждой. «Как ты вообще понял, что я о происхождении стража знаю? Собирался ведь сразу села площади за ним отправиться». Мирослава Никитична с огромным трудом преодолела оцепенение и продолжила возиться с его волосами, распутать которые оказалось той еще задачкой. По глазам было видно, Баюн собирался соврать или просто отшутиться, но, раскрыв рот, помедлил пару ударов сердца и неожиданно выдал правду. «Не мог уйти, не убедившись, что зла на меня не держишь», протянул прежним голосом. «Все ждал, пока одна останешься. Но решил лично не говорить, а просто в мысли заглянуть. Сон случайно увидел. Честно». Баюн улыбнулся обезоруживающе, глядя виновато из-под опущенных ресниц. Потеплело на душе у главы житницы. И как умудрялся этот жуткий малый быть настолько пугающим и милым одновременно? Думаю, не страшно в привычном нам понимании. Мирослава Никитична вытащила из черной копны маленькую веточку и посмотрела на Баюна сукаризной. Пожалуй, на ее памяти он был единственным котом, столь наплевательски относящимся к своей шерсти, хотя выглядеть обворожительно, что в облике зверя, что человека, это ему не мешало. «Когда-то ты верно подметил, она почти такая же, как ты. Просто мне потребовалось время, дабы сопоставить некоторые факты». Баюн весь обратился вслух, даже глаза от любопытства округлились и засияли красным еще ярче. Отец ведь утверждал, что отчами Берга и Лутара видел не просто человека, а волчицу. Я тогда, признаться, смолчала, но про себя решила, что померещилась ему. Скорее всего, то не девка зверем обернулась, а какая-то сущность из Нави у них перед носом маячила, на себя внимание отвлекая. На худой конец это могло быть и простым мороком. Все-таки смотреть чужими глазами сложно, можно легко обмануться. Баюн совершенно по-кошачьи зашипел, когда гребень запутался в очередном колтуне. «Прости. Так вот. Я уж решила, что некромантка была перед Бергом и Лутаром, а никакой не страж. Еще и ты ту фразу о вашей схожести бросил. Но сегодня Мирослава Никитична сделала долгую паузу, взяв ленту и подвязав расчесанную часть волос, чтобы не мешалось. Сегодня во сне мне явился Ратмир в своем волчьем обличье, и меня осенило. Не томи, поторопил Баюн. Ратмир прозрел, когда полюбил Тихею, ведьму. Хоть и понял сразу, что она ведунья, убить не смог. С первого взгляда страстью и нежностью воспылал. Я в его поведении небольшие странности спустя время заметила. Аккуратно к разговору по душам подтолкнула. Конечно, он захотел помочь покончить и с братством гонителей, и с вящим советом, чтобы у них с любимой было будущее. Вскоре познакомил меня с стихией, которая уже носила под сердцем дитя. С ней мы много говорили о чарах. Именно она натолкнула на мысль, что простой волшбой магию Межемира, что столетиями держится, не сломить. Тут-то мы и стали искать, кому это по силам. Наткнулись на упоминание о стражах, которых Межемир выставил обычными природными ведьмами. Решили, что страж мог бы оборотней в чувство привести. Но где его взять, коль проматерь в плену? И снова Мирослава Никитична умолкла, собираясь с мыслями, а потом отложила гребень, опустилась на колени перед Баюном, крепко жала его руки, глянула блестящими от слез глазами снизу вверх и зачастила. Тебе оттого показалось, что она на тебя похожа, баюшка, потому как ее тоже такой насильно сделали. Девицу живой звать. Дочь она Ратмира и Тихии. Еще когда в утробе материнской была, мы над ней без конца ворожили, сложные формулы колдовские и наши, и заморские применяли. Еще нескольких ведьм и колдунов в помощь призвали. В итоге я смогла выкрасть из усыпальницы крупицу силы праматери. Ее живе и передали, а затем нам удалось и оборотничу Ратмирову суть в нее поместить. Напоследок нелюдей упросили и из Нави песчинку чар принести. Но постигло нас величайшее разочарование. Жива родилась и росла совсем обычной. Когда спустя 7 лет я окончательно убедилась, что ничего из нее не выйдет, и никакие силы в живе не проснутся, поняла, надо заметать следы. Ведь те, кто был в курсе этого эксперимента, намеревались повторить его и на других детях ведьм. Мы бы стали слишком заметны, наши семьи оказались бы в опасности. Мирославу Никитичну трясло. Слезы градом катились по щекам, руки сделались холодными, в то время как лицо, шея и грудь ее раскраснелись от волнения. Я якобы согласилась снова помогать, но вместо этого подставила Ратмира, послав его самого взять новую порцию силы праматери. Сообщила о краже настоятелю. Заодно подкинула анонимное донесение о связи Ратмира с ведьмой. Дальше и рассказывать нечего. До первого допроса я успела обманом споить Ратмиру яд, от которого он умом повредился и больше двух слов связать не мог. Навестила тайно Тихею, провернув то же самое, чтобы не сбежала с живой до прихода гонителей. Наняла наемников, чтобы расправились с остальными причастными. Но, как видишь, не учла, что убийство живы поручит Бергу, а он не сможет поднять меч на ребенка. Вот такая вот правда, баюшка. Я уверена, никакой другой волчицы в Междукняжье существовать не может. Всем известно, что не наследуют девки оборотничьи способности. Что до твоего вопроса? Мирослава Никитична крепче жала руки баюна. Да, думаю, да. Жива сможет тебя убить, если развела она в себе все, в нее заложенное. Хотя до сих пор понять не могу, отчего же силы ее в детстве мертвым сном спали. Баюн расплылся в такой довольной улыбке, что Мирослава Никитична усомнилась в здравости его ума, а потом порывисто подскочил, потянув за собой главу житницы, стиснул ее в объятиях и закружился с ней радостно на месте. «Чудиосно, Никитична! Чудиосно! Ты сейчас сделала меня самым счастливым на свете!» Отпустив брыкающуюся и возмущенную Мирославу Никитичну, Баюн глянул на дверь, ведущую в общий коридор. Он не видел, но знал, там все это время стоял Велимир и слышал каждое слово. «Прекрасно, прекрасно!» Теперь они оба непременно получат все, чего хотят. Мирослава Никитична проследила за взглядом Баюна, прислушалась, но в коридоре было тихо, и никто не спешил прибежать на шум.